что он обо мне подумал? В лазарет как раз привезли мальчика, который подобрал на улице петарду и зажег ее. Она взорвалась прямо в руках и обожгла лицо. Отец ребенка, пока врач снимал обгоревшую кожу и накладывал повязку, вдруг разрыдался, стал сморкаться, никак не мог найти платок. Я протянула ему салфетку, обняла этого чужого человека, стала целовать в щеку, в висок, зашептала что-то успокаивающее. Ведь это тоже поцелуй, тоже объятие. Почему здесь с чужим человеком все так просто, а там с любимым все так сложно? С любимым. Боже, как хорошо. С любимым. 3 декабря 2014 года. Среда. Господи, как я его люблю. Да, я уверена, это то, чего я ждала. Это настоящее. Какая я счастливая. Все время думаю о нем, о моем Жене. Он такой необыкновенный. Он станет великим химиком. Сегодня на катке я устала и села прямо в снег. А он выделывал передо мной пируэты. Он так замечательно катается на коньках. И как я ненавижу того хулигана из Темерника.